друг за другом в течение 3 лет, с 1783 по 1786 год, в Калабрии погибло 60 тысяч человек. Последняя огромная сейсмическая катастрофа произошла в Италии 28 декабря 1908 года. 5:21:15 утра, когда большая часть населения еще спала, в Мессине и Реджо де Калабрии начала дрожать земля. Сначала дрожание земли в течение 10 минут все усиливалось, потом в продолжении такого же времени оно стало ослабевать, а затем совсем прекратилось. Последовала двухминутная передышка, и внезапно, без всякого перехода, среди оглушительного грохота обрушивающихся зданий, криков отчаяния, в непроглядном жутком мраке, ужасные подземные толчки уничтожают города, селения, гавани, и население гибнет под тоннами обломков в морских волнах, немедленно хлынувших вслед за сотрясениями. Затем возник пожар. Погибло 84 тысячи человек. После перечисления таких катастроф с тысячами жертв, читатель, пожалуй, не станет придавать большого значения слабым толчкам, к сожалению, чрезвычайно многочисленным. Когда было повреждено или разрушено несколько домов, и число жертв можно сосчитать по пальцам. Но ведь это происходит почти ежедневно в сейсмически неустойчивых районах нашей планеты. Все стараются не думать об этом, но такая жизнь остается цепью незабываемых трагедий для тех, кто извлекал из груды щебней и обломков, из-под чудовищной тяжести камней тела своих детей, жен, матерей. Так обстоит дело в Италии, современной сейсмической истории которой доминирующее положение занимает Мессинская катастрофа, но где очень часто разыгрываются полные человеческих страданий трагедии. Здесь полуостров, не говоря уже об островах, подвержен смертоносным толчкам. Эмилия-Романья, Лигурия, Тоскана, Апулия, Кампания, Калабрия. Сиберия. Автор использует древнее название Пиренейского полуострова. Примечание редакции. По мере перехода к западной части Средиземного моря, сейсмичность снижается. Сибирийский полуостров всегда страдал от землетрясений меньше, чем Италия, и несравненно меньше Греции. Трагические для полуострова даты 1427, 1551, 1666, 1749 погибло 10 тысяч человек. 1755, 1757, 1790, 1804, 1828, 1884, 1885 года была опустошена Андалузия. Но Португалия продолжает сохранять за собой славу печального рекорда самого сильного землетрясения исторических времен. Лиссабонского землетрясения 1755 года. В те времена сейсмографов еще не существовало, и пытаться оценить силу этого землетрясения можно только путем исследования его последствий, описанных многочисленными авторами. Гутенберг и Рихтер, самые крупные авторитеты сейсмологии, полагают, что Лиссабонское землетрясение достигла магнитуды между 8.75 и 9, с тех пор непревзойденной. Другие сейсмологи считают, что следует принять в расчет преувеличения, которыми, как правило, грешат все сообщения о великих катастрофах, и что, как и все главные толчки, зарегистрированные за последние 60 лет, землетрясение в Лиссабоне имело магнитуду не больше 8.6. Как бы то ни было, землетрясение было грандиозным, и площадь ощутимости толчка достигла огромных размеров, свыше 2,5 миллионов квадратных километров. на расстоянии 2200 километров от Литвы.